Глава 5. Около 11 часов вечера, оставив де Герсена у себя в комнате в отеле «Явлений», Пьер вздумал вернуться на минуту в больницу скорбящей Божьей Матери, прежде чем лечь спать. Он оставил Мари в таком отчаянии, погруженной в такое суровое молчание, что не на шутку беспокоился, а расспросив госпожу де Жанкьер у двери палаты святой Гонорины, окончательно испугался, так как известия были неблагоприятны. Молодая девушка, по словам директрисы, не разжимала губ, не отвечала никому, отказываясь даже есть. Поэтому дама-попечительница непременно хотела, чтобы Пьер вошел. Женские палаты закрыты для мужчин в ночное время, но священник не мужчина. «Она любит вас, и вас одного послушается», — прибавила госпожа де Жанкьер. «Пожалуйста, войдите, присядьте у ее постели и подождите аббата Жюдена. Он должен прийти около часу по полуночи, приобщать самых трудных из наших больных, которые не могут двигаться и просят есть с самого утра. Вы поможете аббату». Пьер пошел за попечительницей, которая и усадила его у изголовья Мари. «Милое дитя мое, я привела к вам кого-то, кто очень любит вас. Ведь вы поговорите с ним и будете умницей, не так ли?» Но больная, узнав Пьера, посмотрела на него со своим страдальческим видом, полным отчаяния. Ее мрачное, суровое лицо выражало протест. «Хотите, господин аббат почитает вам что-нибудь прекрасное, утешительное, как тогда в вагоне?» «Нет? Это не развлечет вас? Вам не до того?» «Ну, хорошо. Мы посмотрим потом. Я оставляю вас с ним и уверена, что через минуту вы будете совсем другою». Напрасно Пьер заговорил с Мари потихоньку, высказал ей все, что братская нежность внушала ему доброго и ласкового, и умолял молодую девушку не впадать в уныние. Если Пресвятая Дева не исцелила ее в первый же день, то, вероятно, она желает совершить над ней какое-нибудь поразительное чудо. Но больная отвернула голову и, казалось, даже не слушала, горько сжав губы и уставившись раздраженными глазами в пустое пространство. И Пьер принужден был замолчать. Он стал осматриваться в палате. Она представляла страшную картину. Никогда еще не было ему так тошно от жалости и ужаса. Обед давно прошел, но порции, принесенные из кухни, валялись на постелях. В продолжении целой ночи некоторые больные ели, другие беспрестанно охали, прося, чтобы их перевернули на другой бок или подали им что-нибудь. По мере того, как время подвигалось к полуночи, все они впадали в легкий бред. Очень немногие спали спокойно, некоторые раздевались под простынями, но большинство лежало прямо сверх одеял. Их было так трудно раздеть, что слабые больные даже не переменяли белья во все 5 дней богомолья. И теснота в палате казалась как будто еще больше в этой полутьме. 15 коек вдоль стен, 7 матрацев в центральном проходе, еще другие постели, прибавленные после, груда тряпья без названия, посреди которого громоздился багаж, старые корзинки, ящики, чемоданы. Трудно было пробраться между этим хламом. 2 чадных фонаря едва освещали этот бивак умирающих. В особенности запах в палате становился невыносимым, несмотря на полуотворенные окна, откуда проникала только томительная жара августовской ночи. Тени, вопли кошмара проносились тут, населяли этот ад в ночной агонии стольких страданий. Но вот Пьер узнал Реймонду. Отбыв свое дежурство, она зашла проститься с матерью, прежде чем отправиться наверх, в одну из мансард, предназначенных для ночлега сестер. госпожа де Жанкьер, принимая близко к сердцу свои обязанности надзирательницы, не смыкала глаз все три ночи подряд. Хотя ей поставили кресло, на котором было удобно отдохнуть, но едва она успевала присесть, как уже ее опять беспокоили. Впрочем, ей добросовестно помогала маленькая госпожа де Заньё, одушевленная таким восторженным рвением, что сестра Гиацинта заметила ей, улыбаясь: «Отчего бы вам не пойти в монахини?» И та ответила с растерянным видом: «Ах, мне нельзя! Я замужем и обожаю моего мужа!» Госпожа Вальмар так и не показывалась. Говорили, что госпожа де Жанкьер отослала ее спать. До того она жаловалась на жестокую головную боль. Причем госпожа де Заньё сказала, что не надо браться за такое дело, как уход за больными, если не чувствуешь в себе достаточно силы. Однако и у нее руки и ноги были как разбитые, хотя она не хотела в том сознаться, бросаясь к больным при малейшем стоне и вечно готовая на помощь. Эта изнеженная женщина, которая в своей квартире в Париже позвонила бы слугу, если бы ей понадобилось переставить с места на место подсвечник, таскала умывальники, выливала тазы, поддерживала больных, беря их в охапку, пока госпожа де Жанкьер подкладывала им за спину подушки. Но когда пробило 11 часов, усталость подкосила ее. Неосторожно позволив себе на минуту вытянуться в кресле, она тотчас заснула, как убитая, уронив на плечо хорошенькую головку с растрепавшимися восхитительными белокурыми локонами. И уже ни стоны, ни зов, никакой шум не могли больше ее разбудить. Госпожа де Жанкьер на цыпочках подошла к молодому священнику и сказала: «Я хотела послать за Фираном, знаете, за тем доктором, который сопровождает нас. Он мог бы дать бедной барышне чего-нибудь успокоительного. К несчастью, Фиран занят внизу, в палате семейных при брате Изидоре. Кроме того, ведь вам известно, что здесь мы не лечим, а просто сдаем наших дорогих больных на попечение Пресвятой Девы». Сестра Гиацинта, решившая провести ночь с надзирательницей, приблизилась к говорившим: «Я сейчас снизу из семейной палаты, куда обещала принести апельсинов господину Сабатье, и видела Фирана, которому удалось таки привести в чувство брата Изидора. Хотите, я схожу за ним?» Пьер не позволил. «Нет-нет, Мария образумится. Сейчас я ей прочту что-нибудь интересное, а потом она уснет». Мари по-прежнему упорно молчала. Один из двух фонарей стоял поблизости, у стены, и Пьер мог ясно видеть ее худенькое личико, точно окаменевшее в своей неподвижности. На койке рядом с нею виднелась голова Элизы Руке, спавшей мертвым сном, без косынки, повернув кверху свое чудовищное лицо, причем безобразившая его страшная язва продолжала, однако, бледнеть. По левой стороне от Мари лежала госпожа Витю, ослабевшая, отпетая, которая не могла заснуть ни на минуту, дрожа в беспрерывном ознобе. Аббат сказал ей несколько ласковых слов. Она поблагодарила его кивком головы и, собрав последние силы, прошептала: «Сегодня совершилось много исцелений. Я была очень рада». Действительно, гревот, которая лежала на матраце, разосланном тут же на полу у койки госпожи Витю, то и дело вскакивала в приливе лихорадочного возбуждения, чтобы повторять всем и каждому: «Я исцелилась! Я исцелилась!» И она рассказывала, что с жадностью съела полцыпленка, тогда как ничего не брала в рот вот уже несколько месяцев. Потом в продолжении 2 часов она шла пешком за процессией с факелами. Она проплясала бы, наверное, до утра, если бы давали бал. «Я исцелилась! Я совсем, совсем исцелилась!» Тут с детской ясностью души, с улыбкой полного Самоотречение госпожа Витю нашла еще силы заметить. Пресвятая Дева была права, исцелив ее, потому что Гривот бедна. Это мне приятнее, чем если бы я выздоровела сама, ведь у меня есть пока часовой магазин, и я могу подождать. Каждой своя очередь, каждой своя очередь. И почти все выказывали то же милосердие, то же невероятное счастье при виде исцеления других. Больные редко завидовали. Они поддавались чему-то вроде счастливой эпидемии, заразительной надежды быть исцеленными, когда святая Дева захочет этого. Не следовало прогневлять ее, обнаруживать слишком много нетерпения, так как, наверное, у нее были свои причины начинать с той страдалицы, а не с этой. И самые трудные больные молились за своих соседок из братского чувства, порождаемого страданием и надеждой. Каждое новое чудо было залогом следующего, и их вера возрождалась непоколебимой. Рассказывали историю об одной девушке с фермы, разбитой параличом, которая сверхъестественным усилием воли сделала в гроте несколько шагов. Потом, вернувшись в госпиталь, она захотела опять спуститься, чтобы снова припасть к стопам Лурдской Богоматери. Но на половине дороги вдруг зашаталась, стало тяжело дышать, побледнела, и ее принесли обратно на носилках, и она умерла, исцелившись, как говорили ее соседки в палате. Каждое свое время. Пресвятая Дева не забывала ни одной из своих любезных дочерей, если только не отверзала немедленно рай своей избраннице. Вдруг в ту минуту, когда Пьер наклонился к Мари, предлагая почитать ей вслух, она разразилась безумными рыданиями. Девушка уронила голову на плечо своего друга и высказывала свои мятежные чувства глухим, страшным шепотом посреди смутных теней ужасной палаты. То была, как это иногда случалось с Мари, потеря веры, внезапный упадок мужества, прилив бешенства страждущего существа, которое не могло больше ждать. «Нет, нет, она несправедлива. Если не исцелила меня сейчас, я была так уверена, что она услышит меня сегодня. Никогда я не выздоровлю, потому что этот первый день теперь кончается. То была суббота, я была уверена, что она исцелит меня именно в субботу. Я не хотела больше говорить, потому что мне слишком тяжело, и я наскажу лишнего». Пьер по-братски с живостью охватил руками ее голову и старался заглушить этот мятежный вопль. «Мари, замолчите, ради Бога! Не надо, чтобы вас слышали! Вы такая набожная! Неужели вы хотите привести в соблазн все эти души?» Но она не могла молчать, несмотря на все усилия. «Нет, тогда я задохнусь, я должна высказаться. Все это ложь, что рассказывают здесь. Ничего нет, я хочу уехать тотчас. Уведите меня отсюда, унесите сейчас на руках, чтобы я умерла на улице, где прохожие, по крайней мере, жалятся над моими страданиями». Мари ослабевала. Она опрокинулась навзничь с несвязанным лепетом, как ребенок. «И потом, никто меня не любит. Даже моего отца не было здесь. Вы, мой бедный друг, покинули меня. Когда я увидала, что другой везет мою тележку к купелям, я почувствовала холод во всех членах. Да, то был холод сомнения, который я часто испытывала в Париже. И это верно, что я усомнилась и потому не была исцелена. Я плохо молилась, я недостаточно праведна». Мари больше не гневалась. Она находила оправдание небу, но ее лицо оставалось возбужденным в этой борьбе против высшей силы, которую она так горячо любила, так умоляла и которая не хотела ее послушаться. когда с больными случались подобные вспышки бешенства и на больничных койках происходили своего рода мятежи, прорывалось отчаяние, рыдание, даже брань. Дамы-попечительницы и сестры, немного опешив, ограничивались тем, что задергивали занавеси кровати. Благодать удалялась, надо было ожидать ее возвращения. И потом все стихало, умирало на несколько часов в глубоком, горестном молчании. «Успокойтесь, успокойтесь, заклинаю вас!» — потихоньку повторял Пьер, взволнованный Мари, видя, что с нею начинается новый кризис, припадок сомнений в самой себе, боязни не оказаться достойной. Сестра Гиацинта опять подошла к ним. «Вам нельзя будет сейчас приобщиться, если вы не постараетесь выйти из этого состояния, дитя мое». «Послушайте, если мы позволяем господину аббату почитать вам книгу, отчего вы не хотите этого?» Больная с видом усталости махнула рукой в знак согласия, и Пьер поспешил вынуть у нее из чемодана книжечку в синей обертке, где была наивно рассказана история Бернадетты. Но, как и в предшествующую ночь на поезде, он не придерживался сокращенного текста брошюры и рассказывал от себя, воскрешал факты на свой лад, чтобы заинтересовать слушавшие его бесхитростные души. Только резонер и анализатор, сидевший в нем, не мог не восстанавливать истины, мысленно переделывая по-человечески для одного себя эту легенду, полную беспрерывных чудес, способствовавших исцелению больных. Вскоре женщины приподнялись со всех соседних матрацев. Они хотели знать продолжение рассказа, так как страстное ожидание причастия мешало им заснуть. И Пьер при тусклом свете фонаря, повешенного на стену, мало-помалу возвышал голос, чтобы вся палата могла слышать его чтение. С первых же чудес начались преследования. Бернадетту называли лгуньей, сумасшедшей, и грозили ей тюрьмою. Аббат Пейромаль, приходский священник Лурда, и монсеньор Лоранс, епископ Тарбский, как и все прочее духовенство, держались в стороне, с величайшей осторожностью выжидая, что будет дальше. Зато гражданские власти, префект, императорский прокурор, мэр, полицейский комиссар – высказывали самое прискорбное рвение, позволяя себе резкие нападки на религию. Пока Пьер продолжал таким образом, он мысленно видел настоящую историю, неотвязно восстававшую перед ним совсем в ином свете. Он возвращался немного назад и представлял себе Бернадетту в момент первых явлений, такую невинную, прелестную в своем неведении, чистосердечии и страдании. Да, она была ясновидящей, святою. Ее лицо в минуты экстаза преображалось неземной красотой, чело сияло, черты одушевлялись, глаза проникались светом, тогда как полураскрытые уста пылали любовью. Какое величие было во всей ее фигуре! Необыкновенно благородно, медленно творила она крестное знамение, как будто охватывая этим жестом весь горизонт. В соседних долинах, деревнях, городах только и толковали о Бернадетте. В следующий базарный день сошлось столько народу, что Лурд не мог вместить его. Все желали видеть благословенного ребенка, избранницу царицы ангелов, становившуюся такой прекрасной, когда небеса отверзались перед ее восхищенным взором. Каждое утро толпа увеличивалась на берегу Гава, и тысячи собравшихся кончали тем, что располагались там и теснили друг друга, чтобы не пропустить ничего из интересного зрелища. Едва появлялась Бернадетта, как по рядам пробегал восторженный шепот. «Вот святая, святая, святая!» К ней бросались, лобызали ее одежду. То был Мессия, вечный мессия, ожидаемый народами, потребность в котором возрождается беспрестанно через все поколения. Тут повторялось опять обычное приключение, явление Божьей Матери пастушки, голос, призывавший мир к покаянию, источник, брызнувший из земли, чудеса, которые удивляли и поражали несметные толпы, возраставшие все более и более. Ах, эти первые лурдские чудеса! Какой это был весенний расцвет утешения и надежды в сердце убогих, снедаемых нищетой и болезнью! Исцеленный глаз старика Буриетта, мальчик Бугагор, воскресший в ледяной воде, глухие, получившие слух, хромые, принимавшиеся ходить, становились предметом бесконечных разговоров, возбуждали сладкие мечты во всех тех, кто страдал душевно или телесно. В четверг, 4 марта, в последний день 15 посещений, которых потребовала Богородица, собралось более 20 тысяч народа перед пещерой. Все население гор спустилось к ней, и эта несметная толпа находила там, чего алкала. Насыщение божественным, пир чудесного, достаточно невозможного, чтобы утолить ее веру в высшее могущество, которое удостаивает заняться бедными людьми, вмешивается явным образом в плачевные земные дела, чтобы восстановить в них немного справедливости и доброты. То был голос божественного милосердия, невидимая рука помощи, простиравшаяся, наконец, чтобы перевязать вечную рану человечества. Ах, эта мечта, которую каждое поколение лелеяло в свою очередь, с какой неискоренимой энергией вырастала она вновь у обездоленных, едва находила благоприятную почву, подготовленную обстоятельствами. И, пожалуй, уже несколько столетий подряд факты не соединялись все так удачно, чтобы зажечь ярким пламенем, как в Лурде, мистический очаг веры. Готовилась основаться новая религия, и тотчас начались преследования, потому что религии вырастают среди смут и мятежей. Гражданские власти взволновались и засуетились. Императорский прокурор, мировой судья, мэр, а в особенности префект Тарба. Последний как раз оказался искренним католиком, человеком богомольным и абсолютной честности, но со светлой головой администратора, страстный защитник доброго порядка, ярый противник фанатизма, порождающего бунты и религиозные извращения. В Лурде под его начальством состоял полицейский комиссар, живой, находчивый, который с точки зрения законности видел здесь благоприятный случай отличиться, выказав дар ловкой проницательности. И борьба началась. Этот комиссар в первое же воскресенье поста при начале таинственных явлений потребовал Бернадетту к себе в кабинет для допроса. Он обошелся с ней сперва очень ласково, потом рассердился, стал угрожать, но ему не удалось добиться от девочки ничего, кроме одних и тех же ответов. История, которую она рассказала, с медленно прибавляемыми подробностями, мало-помалу, неизгладимо запечатлелась в ее ребяческом мозгу. И у страждущего существа, подверженного истерии, все это не было ложью, а бессознательной, неотвязной идеей, при полном отсутствии воли, чтобы избавиться от своей первоначальной галлюцинации. О, бедное, милое дитя, такое кроткое, неспособное ни к какой дурной мысли, погибшее с этих пор для жизни, распинаемое неотвязной идеей, от которой ее можно избавить, только переселив в другую среду, предоставив ей пользоваться чистым загородным воздухом в какой-нибудь стране с ясным солнцем, где Бернадетту окружала бы любовь. Но она была избранницей. Она видела Пресвятую Деву, и ей предстояло страдать из-за этого всю жизнь и из-за того же умереть. Пьер, хорошо понимавший Бернадетту и питавший братскую жалость к ее памяти, благоговение как святой в человеческом образе, к существу простому, прямодушному и прелестному в этой пытке веры, обнаружил свое волнение слезами на глазах и дрожью в голосе. Наступила пауза. Мари лежала до сих пор вытянувшись, с суровым лицом, выражавшим гневный протест. Теперь она разняла стиснутые руки и сделала неопределенный жест сожаления. «Ах!» — прошептала больная. «Бедная малютка! Одна против всех этих судей! И такая невинная! Такая гордая, убежденная!» Со всех коек неслась та же страдальческая симпатия. От этой палаты, в ее ночном унынии, с ее зараженным воздухом, с кучей убогих одров болезни, с призрачным мельканием взад и вперед попечительниц и монахинь, разбитых усталостью, как будто осветился блеском божественного милосердия. Бедная, бедная Бернадетта! Все возмущались преследованиями, которым она подвергалась, настаивая на действительности своего видения. Тогда Пьер, приступив к продолжению истории, рассказал, как много пришлось выстрадать Бернадетте. После допроса полицейского комиссара ее потребовали еще в суд. Весь судебный персонал с ожесточением старался сбить ее в показаниях, но упорство ее мечты было сильнее разума всех гражданских властей вместе взятых. Два доктора, командированных префектом для тщательного освидетельствования ребенка, добросовестно показали, как сделал бы и всякий другой врач на их месте, что девочка подвержена нервному расстройству, верным признаком которого служила астма, и это расстройство при известных условиях могло привести к галлюцинациям. Бернадетту вздумали поместить в больницу в Тарбе, но не решились взять ее силой, боясь взбунтовать народ. Один епископ явился, чтобы поклониться ей до земли. Некоторые барыни хотели приобрести от нее благодать ценою золота. Возрастающие массы верующих докучали ей посещениями. Она удалилась к неверским сестрам, которые служили при городской богодельне, и здесь Бернадетта в первый раз приняла святое причастие. Здесь же с трудом училась она читать и писать. Так как Пресвятая Дева, казалось, избрала ее только ради счастья других и не подавала ей самой исцеления от хронического удушения, то девочку благоразумно решили отвезти на воды Катре, которые, однако, не принесли ей никакой пользы. А с возвращением в Лурд мука допросов, поклонений целого народа началась опять, усилилась и внушила Бернадетте окончательное отвращение к свету. Все было кончено. Она не могла больше быть игривой девочкой, молодой девушкой, мечтающей о замужестве, молодой матерью, целующей пухленькие щечки младенцев. Она видела Богоматерь, и она была избранницей и мученицей. «Царица Небесная, — говорили верующие, — открыла ей три тайны, вооружив ее этой тройною бронёю только для того, чтобы поддержать среди испытаний». Долгое время духовенство не сдавалось, мучимое сомнением и тревогой. Приходский священник в Лурде, аббат Пейрамаль, был человек суровый по наружности, но бесконечной доброты, изумительно прямодушный и энергичный, если он чувствовал себя на прямой дороге. Когда Бернадетта пришла к нему в первый раз, Он принял почти так же сурово, как полицейский комиссар этого ребенка, воспитанного в Бартрессе и никогда не являвшегося к нему на уроке катехизиса. Священник отказался верить ее истории и с оттенком иронии велел Бернадетте молить являвшуюся ей жену, чтобы та заставила прежде всего расцвести куст шиповника у ее ног, чего она, впрочем, не сделала. Если впоследствии он кончил тем, что взял девочку под свое покровительство, как добрый пастырь, защищающий свое стадо, то это случилось уже после начала преследований, когда стали толковать о том, чтобы заключить в тюрьму это тщедушное создание с такими ясными, откровенными глазами, с упрямым рассказом, полным застенчивой кротости. А потом, зачем ему было упорствовать в отрицании чуда? Если он просто сомневался в нем, как осторожный священник, который не желает примешивать религию к сомнительному приключению. Священные книги полны чудес, каждый догмат основан на тайне. С этих пор в глазах священника ничто не опровергало того, что Пресвятая Дева дала этой набожной девочке поручение к нему, требуя, чтобы он выстроил церковь, куда верующие будут стекаться в торжественной процессии. Таким образом, он стал любить и защищать Бернадетту за ее прелесть, по-прежнему тактично держась в стороне, в ожидании, как решит епископ. Этот епископ, монсеньор Лоранс, как будто заперся в глубине своего тарпского епископства, за тройными затворами, храня полнейшее молчание, точно в Лурде не происходило ничего, способного заинтересовать его. По его строгим предписаниям, ни один священник из его подчиненных не показывался еще среди несметных масс народа, проводивших целые дни перед пещерой. Он выжидал и велел сообщить префекту в административном циркуляре, что гражданская власть действует согласно с церковной. В глубине души он, должно быть, не верил явлениям и, конечно, видел в них, подобно докторам, только галлюцинации больной девочки. Происшествие, взволновавшее весь край, было достаточно важно, чтобы он велел тщательно расследовать его изо дня в день, а его долговременная сдержанность в этом деле доказывает, как мало он допускал мнимое чудо, заботясь только о том, чтобы не скомпрометировать церковь этой историей, которая должна дурно кончиться. Монсеньор Лоранс очень набожный, обладает холодным практическим умом, внося в управление своей епархией много здравого смысла. В ту эпоху нетерпеливые и пылкие люди прозвали его Фомой Неверным за то, что он упорствовал в своем сомнении до того дня, когда обстоятельства принудили его действовать. Он ничего не хотел знать, твердо решившись уступить лишь в том случае, если религия ничего не потеряет от этого. Между тем преследования усиливались. Министр исповеданий в Париже, услыхав о том, что творится, потребовал прекращения беспорядков, и префект распорядился отрезать путь к пещере, поставив здесь солдат. Усердие верующих и благодарность исцеленных уже успели украсить грот вазами цветов. Туда бросали монеты, и приношения Богоматери стекались отовсюду. Кроме того, сами собой стали устраиваться кое-какие первоначальные улучшения. Каменоломы вытесали в скале нечто вроде резервуара для стока чудотворной воды. Другие удаляли большие камни, прокладывая дорогу по склону холма. И лицом к лицу с этой возрастающей толпой почитателей префект, отказавшись от ареста Бернадетты, решил преградить доступ к пещере, заколотив ее толстыми досками. Его распоряжение вызвало самые неприятные последствия. деревенские дети уверяли, будто бы видели воочию дьявола. У одних это было притворством, но другие подвергались настоящим припадкам, заразившись нервным расстройством, веявшим в этом краю. А чего стоило опростать пещеру? Только к вечеру комиссар нашел девушку, которая согласилась уступить ему за деньги тележку. Но, однако, 2 часа спустя она упала и переломила себе ребро. Крестьянин, судивший топор, пострадал еще хуже. Упавшим камнем ему раздробило ногу. В сумерки комиссару удалось унести под градом угроз, под свистками и издевательствами лишь несколько горшков с цветами, несколько зажженных в пещере восковых свеч, медных монет и серебряных сердечек, брошенных на песок. Толпа сжимала кулаки и бронила его сквозь зубы вором и разбойником. Потом были вбиты в землю столбы и приколочены гвоздями доски. Важная работа, предпринятая с целью запереть тайну, заградить неизвестное, заточить чудо в темницу. И гражданские власти имели наивность думать, что этим все кончено, что несколько досок остановят бедных людей, алчущих иллюзии и надежды. Едва новая вера подверглась изгнанию, была запрещена законом как преступление, она вспыхнула неугасимым пламенем в глубине душ. Верующие по-прежнему продолжали стекаться к месту поклонения в еще большем числе, становились на колени поодаль и рыдали перед своим закрытым небом. А больные, в особенности бедные больные, которым варварское распоряжение мешало исцелиться, рвались вперед, несмотря ни на какое запрещение, пролезали в щели, преодолевали препятствия, одушевляемые единственным пламенным желанием украсть воды. Как? Тут была чудесная вода, возвращавшая зрение слепым, воздвигавшая коллег, моментально облегчавшая все недуги, и нашлись люди, достаточно жестокие, которые заперли эту воду на замок, чтобы она перестала исцелять бедняков. Но ведь это чудовищно! Вопль негодования раздавался из среды мелкого люда, из уст всех обиженных судьбою, которые нуждались в чудесном настолько же, как в хлебе, чтобы жить. В силу постановления властей надо было составлять протоколы, привлекая к ответственности нарушителей порядка. И вот на суде стали являться жалкие вереницы старух, хромых, убогих, виновных в том, что они черпали из источника жизни. Они несвязно бормотали оправдания, молили о пощаде, не понимая, за что на них налагают штрафы. А за стенами суда слышался грозный ропот толпы. Жестокое озлобление росло против этих суровых судей, не имевших сострадания к человеческому бедствию, против этих безжалостных господ, которые, забрав все богатства, не хотели оставить беднякам даже мечты о лучшем мире, веры в то, что высшая и милосердная сила печется о них с материнской заботливостью, возвращая им душевный мир и телесное здоровье. В одно пасмурное утро толпа оборванцев и больных отправились к мэру. Они стали на колени во дворе и, рыдая, заклинали его, чтобы он приказал открыть пещеру. То, что они говорили, было так жалостно, что все присутствующие плакали. Одна мать принесла полумертвого ребенка. Неужели ему дадут угаснуть таким образом у нее на груди, когда под боком был источник, который спас малюток для других матерей? Слепой показывал свои мутные глаза. Бледный золотушный мальчик открывал язвы на ногах. Параличная женщина старалась сложить с мольбою свои сведенные руки. Неужели всех их обрекли на гибель, отнимая у них божественную возможность жить если они покинуты наукой. И отчаяние верующих было велико, отчаяние всех тех, которые были убеждены, что для них открылся уголок неба во мраке их существования. Они возмущались тем, что у них отнимали эту радость, это небесное облегчение их личных и общественных зол, заключавшееся в уверенности, что Пресвятая Дева снизошла на землю, желая принести им бесконечную сладость своего заступничества. Мэр не мог ничего обещать, и толпа удалилась в слезах, готовая взбунтоваться, видя в распоряжениях властей одну страшную несправедливость, нелепую жестокость против убогих и смиренных, что должно было вызвать небесную кару. Несколько месяцев продолжалась борьба. Странно было видеть этих людей со здравым смыслом: министра, префекта, полицейского комиссара, одушевленных, конечно, самыми лучшими намерениями, но воевавших с постоянно растущей толпой отчаявшихся, которые не соглашались, чтобы перед ними заперли врата мечты. Мистический ход к будущему блаженству, где они утешались в бедствиях своей ужасной теперешней жизни. Власти требовали порядка, мудрой религии, торжества разума, тогда как потребность счастья увлекала народ, экзальтируя его желанием спастись в этом и грядущем мире. О, не страдать более, достичь равенства в благосостоянии, шествовать отныне лишь под покровительством справедливой и благой матери и умереть лишь для того, чтобы пробудиться на небесах. Именно это пламенное желание масс, это святое безумие всеобщей радости должно было смести прочь суровый и мрачный склад понятий благоустроенного общества, где эпидемические кризисы религиозных движений осуждаются как посягательство на спокойствие здравых умов. В этот час, слушая чтение Пьера, вся палата святой Гонорины взбунтовалась. Аббат был принужден умолкнуть, слыша подавленные негодующие возгласы больных, бронивших комиссара сатаною и Иродом. Гривот привстала на своем матраце, бормоча: «Ах, изверги! А ведь милосердная Богоматерь исцелила же меня!» Даже госпожа Витю, вернувшаяся к надежде от смутного убеждения в близости своего конца, сердилась при мысли, что если бы префект взял верх, то пещеры теперь не существовало бы. «Тогда, значит, не было бы и паломничеств. Мы не приезжали бы сюда, чтобы исцеляться сотнями ежегодно?» — спрашивала она. С ней сделался приступ удушья, и сестре Гиацинте пришлось посадить ее на постели. Госпожа де Жанкьер воспользовалась перерывом, чтобы подложить таз молодой женщине, страдавшей сухоткой спинного мозга. Две других больных не могли оставаться на койках от невыносимой жары и неслышно бродили тихими шажками, страшно бледные среди дымчатых теней. На краю палаты раздавалось в потемках тяжелое дыхание, которое не прекращалось, сопровождая чтение Пьера точно предсмертное хрипение. Одна Элиза Руке, лежа навзничь, крепко спала, выставляя на вид свою страшную язву, начинавшую подсыхать. Было четверть первого, и аббат Жюден мог прийти с минуты на минуту со святыми дарами. Благодать возвращалась в сердце Мари. Теперь она была убеждена, что если Пресвятая Дева отказывалась ее исцелить, то по ее же собственной вине, так как она усомнилась, входя в купель, и девушка раскаивалась в своей мятежной вспышке, как в преступлении. Будет ли она когда-нибудь прощена? Ее побледневшее лицо осунулось в рамки прекрасных белокурых волос. Глаза наполнились слезами. Она смотрела на Пьера, убитая и растерянная. «О, друг мой, какая я была дурная! Только слушая о том, как согрешили в своей гордости этот префект и эти судьи, я поняла свою вину. Надо думать, дорогой Пьер, что нет счастья вне веры и любви». Потом, когда аббат решил остановиться на этом месте рассказа, больные пристали к нему, прося его продолжать, и он обещал дойти до торжества святой пещеры. Она стояла по-прежнему загороженная, так что надо было приходить ночью, потихоньку, чтобы молиться и украдкой доставать воду. Между тем боязнь бунта все возрастала. Носились слухи, будто бы целые горные деревни собирались спуститься с высот на освобождение Господа. То было массовое восстание убогих, такой неодолимый натиск алчущих чуда, что простой здравый смысл и добрый порядок могли быть сметены, как солома. Монсеньор Лоранс в своем тарбском епископстве принужден был сдаться первым. Вся его осторожность, все сомнения были подавлены народным движением. Он мог целых 5 месяцев держаться в стороне, препятствовать своему духовенству, следовать за верующими к пещере, защищать церковь против этого неудержимого веяния суеверия. Но к чему бороться дольше? Он сознавал, как велики нищета и скорбь его паствы, и покорился необходимости разрешить ей культ, которого она так сильно алкала. Однако остаток осмотрительности подсказал ему, чтобы он ограничился на первых порах только назначением комиссии для расследования дела. Это было уже признанием чуда через более или менее долгий срок. Если монсеньор Лоранс был человеком здравой культуры, холодного рассудка, можно представить себе его тревогу в то утро, когда он подписывал приказ. Вероятно, он опустился на колени в своей молельне и молил Бога, владыку мира, просветить его. Он не верил в видение Бернадетты и имел более возвышенное, более духовное понятие о проявлении божества. Но не следовало ли из сострадания и милосердия заглушить доводы собственного разума, поступиться благородством собственного культа перед необходимостью дать алчущим тот хлеб, в котором бедное человечество нуждается, чтобы жить счастливо? И епископ в слезах сделал уступку своему трепетному милосердию пастыря к жалкому человеческому стаду. Потом император, повелитель, сдался в свою очередь. Он был тогда в Биарице, где его ежедневно уведомляли об этой истории в Лурде, которой занимались все парижские газеты, потому что гонение не было бы полным, если б к нему не примешались чернила журналистов вольтерьянской окраски. И пока его министр, его префект, его полицейский комиссар воевали, защищая здравый смысл и добрый порядок, император хранил упорное молчание спящего с открытыми глазами, непонятное никому. Петиции поступали ежедневно, а он молчал. Приезжали епископы, важные лица, знатные дамы его двора, подстерегали удобную минуту, приставали к нему, а он молчал. Целая война вспыхнула вокруг его авторитета. С одной стороны, верующие или просто мечтательные головы, которых экзальтировала тайна, с другой — неверующие, государственные люди, относившиеся скептически к болезненной игре воображения. А он все отмалчивался. И вдруг этот застенчивый человек неожиданно заговорил. Пронесся слух, будто бы на него подействовали мольбы императрицы. Она, конечно, принимала здесь участие, но главная суть была в том, что у императора проснулась его давнишняя гуманная мечта, его на самом деле искреннее сострадание к обиженным судьбою. Подобно епископу, он не захотел запирать перед убогими врат надежды, поддерживая непопулярные распоряжения префекта, запрещавшего больным пить жизнь у святого источника. И Наполеон III отправил в Лур телеграмму краткий приказ снять загородку, чтобы доступ к пещере был свободен. Тут грянула осана, громогласный триумф. Новое распоряжение было объявлено во всеуслышании на лурдских площадях под бой барабана и звуки труб. Полицейский комиссар собственной персоной должен был приступить к разборке ограды. Затем его отрешили от должности, как и префекта. Народ валил со всех сторон, организовался культ пещеры. И клик божественного веселья неумолчно гремел вокруг. «Господь победил!» Но тут взяло верх и человеческое убожество, вечная потребность утешения, надежды для приговоренного, который поручает заботу о своем спасении невидимой силе, более могущественной, чем природа, и потому способность сломить неумолимые законы последней. А что победило еще, так это сострадание верховных лиц, руководителей паствы, епископа и милосердного императора, которые предоставили взрослым страждущим детям то, что утешало одних и порою действительно исцеляло других. С половины ноября епископская комиссия прибыла в Лурд, чтобы приступить к расследованию дела, порученного ей. Она еще раз допросила Бернадетту и рассмотрела многочисленные случаи чудес. Однако ею было признано лишь 30 исцелений, где очевидность была абсолютной. И монсеньор Лоранс признал себя побежденным. Тем не менее, и тут он дал последнее доказательство своей осторожности, выждав 3 года, прежде чем официально обнародовать в пасторском послании, что Пресвятая Дева действительно явилась в Мессобиэльской пещере, где вслед за тем совершились многочисленные чудеса. Монсеньор купил у города Лурда от имени епископства пещеру со всем примыкающим к ней участком. Начались работы, сначала в скромных размерах, а потом все более и более внушительные по мере притока денежных сумм со всего христианского мира. Пещеру приспособили к ее новому назначению и стали замыкать решеткой. Гав был отведен назад в новое ложе, чтобы выгадать место для широких дорог, лужаек, аллей, бульваров. Наконец, церковь, которой пожелала Богоматерь, базилика, стала вырастать на вершине той же скалы. С первого удара заступом приходский священник Лурда, аббат Пейромаль, распоряжался всем с необычайным усердием, так как борьба создала из него самого пламенного верующего, наиболее преданного делу. С несколько грубоватым отеческим чувством стал он обожать Бернадетту и отдался душой и телом исполнению повелений, данных ему свыше устами этой невинной девушки. И он употреблял невероятные усилия. Он добивался, чтобы все было особенно хорошо, особенно величественно, достойно царицы ангелов, соблаговолившей посетить этот горный уголок. Первая религиозная церемония была совершена только 6 лет спустя после явлений, в тот день, когда с большой пышностью поставили в пещере статую Богоматери на месте, где она явилась. В это утро при великолепной погоде весь Лурд расцветился флагами и огласился колокольным звоном. 5 лет спустя, в 1869 году, была совершена первая обедня в склепе базилики, шпиль которой еще не был готов. Приношения беспрестанно прибывали. Золотая река катилась к пещере, целый город готовился вырасти из земли. Новая религия основывалась окончательно. Желание исцелиться исцеляло, жажда чуда рождала чудо. Бог милосердия и надежды выходил из страдания человека, из этой потребности утешительной иллюзии, которая во все века человечества создавала великолепный рай за гробом, где всемогущество творит правый суд и награждает вечным счастьем. Больные в палате святой Гонорины также видели в победе пещеры только торжество своей надежды на исцеление. По койкам пронесся трепет радости, когда Пьер, взволнованный видом всех этих страдальческих лиц, обращенных к нему и жаждущих веры, повторил: «Господь победил!» И чудеса не прекращались с тех пор, причем наибольшее облегчение получали самые смиренные. Он положил на стол маленькую книжечку. Аббат Жюден входил в палату, и обряд причащения должен был начаться. Но Мари, снова охваченная лихорадкой веры, с пылающими руками наклонилась к нему. «Друг мой, окажите мне великую услугу, выслушайте сознание моей вины и отпустите мне ее. Я богохульствовала и совершила смертный грех. Если вы не придете мне на помощь, я не буду достойна принятия святых даров, а я так нуждаюсь в утешении и поддержке». Молодой священник сделал отрицательный жест. Он никогда не соглашался исповедовать свою подругу, единственную женщину, которую он любил и желал в здоровые и светлые годы юности. Но она настаивала: «Умоляю вас, этим вы будете способствовать чуду моего исцеления». И Пьер уступил. Он выслушал сознание ее вины, греховного ропота ее скорби, возмутившийся против Пресвятой Девы, которая не вняла ее мольбам. Затем аббат дал отпущение грехов, произнеся обычные слова. Аббат Жюден тем временем поставил чашу на маленький столик между двумя подсвечниками в полутьме палаты. Окна решились распахнуть настежь. До того невыносимо было зловоние, распространяемое этими страждущими телами и скученным тряпьем, но и тут зал не освежился нисколько. Тесный дворик, полный мрака, походил на раскаленный колодец. Пьер предложил себя в помощники при церемонии. Он стал читать последование к исповеди. Затем священник в стихаре, прочитав покаянную и разрешительную молитвы, поднял чашу. «Вот агнец Божий, изглаживающий грехи мира!» Каждая из женщин, с нетерпением ожидавших причастия, корчась от боли, как умирающий ждет жизни от нового лекарства, которое медлит ему давать, мысленно повторяла трижды этот акт смирения, не открывая рта. «Господи, я недостойна, чтобы ты вошел под кров мой! Но скажи слово, и исцелится душа моя!» Аббат Жюден начал обход жалких постелей в сопровождении Пьера, тогда как госпожа де Жанкьер и сестра Гиацинта сопутствовали им, каждая со свечой в руке. Сестра милосердия указывала больных, которые должны были приобщиться, и священник наклонялся, клал обладку на язык, порою на удачу, повторяя латинские слова. Почти все приступали к святому таинству широко раскрытыми глазами и блестящим взглядом среди беспорядка слишком поспешного размещения. Однако пришлось разбудить двух пациенток, заснувших крепким сном. Многие стонали, сами того не замечая, и продолжали стонать, получив причастие. В глубине зала продолжалось предсмертное хрипение той, которой не было видно. И ничто не могло быть печальнее этого маленького шествия в полутьме, где выделялись только двумя желтыми пятнами огоньки восковых свечей. Лицо Мари, вернувшейся к своему экстазу, представляло божественное видение. Гривот отказали в причастии, она должна была приобщиться поутру в церкви Розария, также алкая хлеба жизни. Госпожа Витю молча получила облатку на свой почерневший язык в предсмертной икоте. Теперь наступила очередь Мари. И при тусклом сиянии свечей она была так прекрасна в рамке белокурых волос, с расширенными глазами, с лицом, преображенным верой, что все были очарованы. Она причастилась, не помня себя. Небо, очевидно, снизошло в нее, в ее бедное, молодое тело, доведенное до такого состояния. На минуту она удержала Пьера за руку. «О, мой друг! Она меня исцелит! Она сейчас сказала мне это! Ступайте отдохнуть, а я засну таким отличным сном!» Уходя с аббатом Жюденом, Пьер увидал маленькую госпожу Дезанье в кресле, где ее сразила усталость. Ничто не могло разбудить молодую женщину. Была половина второго по полуночи. Госпожа Дежанкьер с помощью сестры Гиацинты продолжала обход больных. Она их переворачивала, мыла, перевязывала. Однако палата стихала, впадая в неопределенное забытье, более отрадное с тех пор, как здесь прошла со своим очарованием Бернадетта. Маленькая тень ясновидящей блуждала теперь посреди кровати, торжествующая, сделав свое дело, принося частицу благодати каждой обездоленной, каждой отчаявшейся на этой земле, и, впадая в дремоту, больные видели ее, как она такая же хилая, такая же больная, склонялась к ним и целовала их, улыбаясь.